жизней на кону. На черных, белых, красных клетках шанс выпадает одному. Да одному, кто ищет фарта, вдруг улыбается судьба. Тогда богатый станет нищим, а прочим выпадет с ума. Ставки делайте, ставки делайте, как герои шоу-программ. Ставки делайте, ставки делайте, жизнь одна, большая игра. Рулетка крутит, вертит миром, распределяя в жизни шанс. Азарт становится кумиром и ослепляет блеском нас. И мы сгораем в ожидании признания денег и страстей, но получаем в самом крайнем полет до старости своей. Ставки делайте, ставки делайте, как герои шоу-программ. Ставки делайте, ставки делайте, жизнь одна, большая игра. Ставки делайте, ставки делайте, прочь сомненья, скуку и страх. Ставки делайте, ставки делайте, жизнь одна, супер-игра.